Часть четвертая. Двойник. Глава 76. Наоми Кросс разбудили внезапно взревевшие рок-музыкой вмонтированные в стены колонки. Яркие лампы на потолке вспыхнули, погасли, вновь зажглись. Спрыгнув с кровати, Наоми быстро натянула мятые джинсы, водолазку и подбежала к двери. Громкая музыка и мигающие лампы извещали о всеобщем собрании. Случилось что-то страшное. У Наоми оборвалось сердце. Казанова рывком распахнул дверь. Он был в обтягивающих джинсах, высоких ботинках и черной кожаной куртке. Маска расчерчена ярко-желтыми полосами, похожими на молнии. Казанова был вне себя от возбуждения. Наоми еще никогда не видела его в такой ярости. «В гостиную! Живо!» — крикнул он, хватая молодую женщину за руку и вытаскивая ее в коридор. Пол в узком коридоре был сырой и холодный, и Наоми вспомнила, что выскочила из комнаты босиком. Но возвращаться за сандалиями было уже поздно. Она шла рядом с другой девушкой. К удивлению Наоми, та вдруг повернулась и посмотрела на нее. У девушки были большие зеленые глаза. Наоми прозвала ее Зеленоглазой. — Меня зовут Кристин Майлз, — торопливо прошептала Зеленоглазая. — Нам нужно что-то предпринять, чтобы спастись. Мы должны рискнуть и в самое ближайшее время. Наоми ничего не ответила, но, протянув руку, дотронулась до ладони Зеленоглазой. Всякий контакт между пленницами был строжайше запрещен. Но сейчас Наоми требовалось хотя бы прикоснуться к другому человеческому существу, чтобы выжить в этой жуткой тюрьме. Заглянув в зеленые глаза Кристин Майлз, Наоми увидела в них решимость, ни тени страха. Ей стало легче. Значит, им обеим каким-то образом удалось выстоять. Остальные пленницы, бросая украдкой взгляды на Наоми, молча шагали в гостиную. Их глаза были безжизненными и пустыми. Некоторые перестали следить за собой, и их внешний вид пугал Наоми. С каждым днем, с того самого момента, как Кейт МакТирнан удалось бежать, ситуация ухудшалась. Казанова привел в дом новую девушку, Анну Миллер. Она тоже нарушала правила, как и Кейт. Наоми слышала ее крики о помощи. Вероятно, Казанова их тоже слышал. Определить, когда его нет дома, было очень трудно. Он появлялся и уходил в самые неожиданные часы. В последнее время Казанова почти не собирал своих пленниц вместе. Он не намерен отпускать их на свободу. Это тоже ложь. Наоми чувствовала, как над всеми пленными женщинами сгущаются тучи. В воздухе витало отчаяние. Услышав впереди испуганные крики, Наоми попыталась взять себя в руки, совладать нарастающим страхом. Она жила в негритянских трущобах Вашингтона. Ей приходилось видеть много ужасов. Когда Наоми исполнилось 16 лет, убили двух ее подруг. Вдруг она услышала надрывный и визгливый голос Казановы. «Сумасшедший! Прошу вас, проходите, не стесняйтесь, не стойте в дверях. Проходите, проходите, присоединяйтесь к веселью. Сегодня у нас вечеринка с качелями!» Казанова с трудом перекрикивал рок-н-ролл, оглушительно гремевший по дому. Наоми на мгновение зажмурилась, пытаясь совладать с собой. «Я не хочу ничего видеть, но должна». Но только она вошла в гостиную, ее охватила дрожь. Такого жуткого зрелища ей не приходилось видеть даже в трущобах Вашингтона. Наоми зажала рот ладонью, чтобы не крикнуть. Под балками потолка, качаясь, лениво кружилось стройное тело. Женщина была обнажена, если не считать серебристо-голубых чулок, обтягивающих длинные ноги. На одной болталась синяя туфля на высоком каблуке, другая упала на пол. Между багрово-синими губами вывалился язык. Глаза широко раскрыты от ужаса и боли. Наверное, это Анна, девушка, звавшая на помощь. Она нарушила правила дома. Она говорила, ее зовут Анна Миллер. Бедная Анна. Кем ты была до того, как он тебя похитил? Выключив музыку, Казанова произнес спокойно, словно ничего не произошло. Ее зовут Анна Миллер. Она сделала это с собой сама. Вам всем понятно, что я имею в виду? Она хотела бежать отсюда. Дура! Отсюда нельзя бежать! Наоми вздрогнула. Да, из ада нельзя бежать. Мельком взглянув на зеленоглазую, она кивнула. Необходимо рискнуть и как можно скорее. Глава 77. Джентльмен сделал остановку в пути, чтобы поиграть. Он уже доехал до городка Стоунман-Лейк, штат Аризона. Утро выдалось чудесное, как раз для игр подобного рода. Чистый прохладный воздух был наполнен запахом костров. Свернув с проселочной дороги, джентльмен оставил машину в лесу среди валунов. Здесь его никто не увидит. Сидя в автомобиле, он размышлял о том, что с ним произошло. Из-под полуприкрытых век, следя за уютным белым домиком, крытым черепицей, джентльмен ощущал, как в нем пробуждается зверь. Ощущал превращение, сопровождаемое странной страстью. Джекил и Хайд. Из дома вышел мужчина и сел в серебристый форт. Муж торопился, наверное, опаздывал на работу. Жена осталась дома одна. Вероятно, она еще в постели. Ее звали Джульетт Монтгомери. В 8 утра джентльмен направился к дому с пустой канистрой в руках. Если кто-нибудь его случайно заметит, ничего страшного. Ему нужно заправить взятый на прокат автомобиль. Но его никто не заметил. Похоже, здесь нет никого на несколько миль вокруг. Поднявшись на крыльцо, джентльмен постоял у двери и осторожно повернул ручку. Поразительно. В Стоунман-Лейк никто не запирает двери. Господи, как он любит эти мгновения! Он живет ради них, ради превращения в мистера Хайда. Джульетт готовила себе завтрак. Пробираясь по дому, джентльмен слышал, как она что-то напевает. Аппетитный аромат жареного бекона, потрескивающее на сковороде масло, воскресили в его памяти дом в Эшвилле, где он родился и вырос. Его отец был настоящим джентльменом, полковник, гордый и надменный. Непроходимый упрямец, вечно недовольный всем, что делал его сын, страстный поклонник толстого кожаного ремня, как средство установления дисциплины. Он вопил во всю глотку, выколачивая дурь из сына. Вырастил его идеальным. Джентльмен всегда был отличником в учебе, спортсменом. Учился в престижной школе Фи Бета Каппа, окончил с отличием медицинский колледж университета Дьюка. Чудовище в человеческом обличье. Стоя в дверях безукоризненно чистой кухни, джентльмен наблюдал за Джульетт Монтгомери. Шторы подняты. В помещении струится яркий солнечный свет. Джульетт не переставала петь. Сейчас она мурлыкала старую песню Джимми Хендрикса «Замок из песка». Странно слышать такой мотив в исполнении хорошенькой женщины. Джентльмен наслаждался тем, что имеет возможность любоваться Джульетт, когда она думает, что совсем одна. Поет то, что наверняка постеснялась бы петь перед ним. Аккуратно укладывает 3 ломтя бекона на бумажную салфетку в тон обоим в кухне. Джульетт была в тонкой белой хлопчатобумажной ночной рубашке. Молодая женщина сновала между плитой и столом, и рубашка трепетала вокруг бедер. Лет 25. Длинные ноги, как у танцовщицы, покрытые мягким загаром. По линолеуму Джульетт шлепала босиком. Перед тем, как спуститься в кухню, она не поленилась расчесать длинные светлые волосы. На разделочном столике стояла подставка с набором кухонных ножей. Джентльмен выбрал тесак. Лезвие мягко звякнуло, задев за кастрюлю из нержавеющей стали. Услышав посторонний звук, Джульетт обернулась в профиль. Ее лицо было восхитительным. Чистая молодая кожа сияла. Джульетт самой себе тоже нравилась. Джентльмен был уверен. — Кто вы такой? Что вы делаете в моем доме? Слова вырывались с трудом. Лицо побледнело, сравнявшись цветом с тканью рубашки. — Теперь шевелись быстро, — приказал себе джентльмен. Схватив Джульетт в охапку, он занес над ней тесак. Фрагменты «Психо» и «Неистовство» Хичкока, напряженная драма. — Не вынуждай причинять тебе боль. — Все зависит от тебя, — тихо промолвил джентльмен. Джульетт сдержала крик, прежде чем он сорвался с ее уст, но ее глаза наполнились ужасом. Джентльмен пришел в восторг от выражения ее лица. Ради таких моментов он и жил. «Я не стану делать тебе больно до тех пор, пока ты будешь вести себя хорошо». «Договорились?» «Я ясно выразился?» Она кивнула, два раза отрывисто дернула головой, как-то странно закатив зелено-голубые глаза. Женщина боялась сделать резкое движение из страха, что он ее зарежет. Джульет покорно вздохнула. Похоже, она даже прониклась к нему доверием. Его голос всегда оказывал на людей подобные действия. Голос и безукоризненные манеры. «Мистер Хайт, джентльмен-визитер». Она, не отрываясь, смотрела ему в глаза, пытаясь прочесть в них хоть какое-нибудь объяснение. Джентльмен часто видел этот вопросительный взгляд, немо взывавший «почему?». «Сейчас я сниму с тебя трусики». «Не сомневаюсь, тебе уже приходилось так делать, поэтому никаких причин для паники нет. У тебя очень нежная и мягкая кожа. Я говорю искренне». Тесак быстро опустился. «Джульет, я тебя люблю, честное слово. Настолько, насколько могу кого-то любить», — пробормотал джентльмен. Глава 78. Кейт МакТирнан вернулась к себе домой. Сразу позвонила сестре Кэрол Энн, теперь жившей далеко в штате Мэн, затем друзьям в Чапелл-Хилл, заверила их, что у нее все в порядке. Разумеется, это полный вздор. Кейт понимала, что ее состояние нельзя назвать нормальным. Но зачем причинять близким напрасное беспокойство? Она стремилась никогда не обременять людей своими сложными проблемами. Алекс не хотел, чтобы она возвращалась домой, но Кейт чувствовала себя обязанной поступить так. Ведь именно здесь она живет. Кейт пыталась хоть немного успокоиться, остановить бешено крутящиеся в голове нехорошие воспоминания. Выпив вина, она допоздна смотрела телевизор. Так она не делала несколько лет. Столетий. Кейт успела соскучиться по Алексу Кроссу и больше, чем готова была признаться себе. Провести вечер дома в компании с телевизором — это хорошее для нее испытание. Она с позором провалила его. Порой Кейт такая растяпа. Что с ней случилось? Она, как школьница, втюрилась в Алекса. Он сильный, умный, веселый, добрый. Он любит детей. И сам в душе немного ребенок. У него стройное тело, восхитительная мускулатура, умопомрачительный брюшной пресс. Да, она влюбилась в Алекса Кросса. Случившееся вполне объяснимо. Вот только, может, на самом деле все гораздо сложнее. Кейт изнывала от желания позвонить Алексу в отель Дарома, где он остановился. Пару раз она даже снимала трубку. Нет, она этого не допустит. Между ними ничего не будет. Она учится в ординатуре и моложе уже не станет. Он живет в Вашингтоне с двумя детьми и бабушкой. К тому же они слишком похожи, у них ничего не получится. Он волевой чернокожий мужчина. Она очень волевая белая женщина. Он детектив из отдела по расследованию убийств, что не мешает ему оставаться чувственным, сексуальным и щедрым. Ей все равно, черный он, зеленый или малиновый. Он заставил ее рассмеяться, сделал ее счастливой, словно моллюска в толстом слое влажного ила. Но у них с Алексом ничего не будет. Она будет сидеть одна в своей убогой квартире, пить дешевое красное вино, смотреть плохой слезливый голливудский фильм, бояться. Постепенно ей станет хуже. Черт побери, она закаляет свой характер. И все же Кейт вынуждена была признаться себе, что ей страшно находиться у себя дома. Она ненавидела это чувство. Ей хотелось прекратить проклятое безумие, но у нее ничего не получалось, совсем ничего. На свободе разгуливают два жутких чудовища. Повсюду Кейт слышали странные звуки. Скрипело старое дерево, стучали о стену ставни. В кронах вязов за окном завывал ветер. Этот вой напомнил Кейт летний домик в Большом Суре, ночь, проведенную в темном жутком лесу. Наконец Она забылась сном, оставив на коленях старинный хрустальный бокал. Он являлся реликвией дома Мактирнанов в Западной Виргинии. В детстве Кейт часто дралась из-за него со своими сестрами. Бокал упал, вино разлилось по одеялу, но это не имело значения. Кейт ощущала безразличие к окружающему миру, по крайней мере, на эту ночь. Она не привыкла много пить. Вино сшибло Кейт, подобно товарному поезду с грохотом, проносившемуся мимо ее дома, когда она еще была маленькой. Проснувшись в 3 часа ночи с раскалывающейся от боли головой, она поспешила в туалет. Ее стошнило. Кейт стояла, склонившись над унитазом, а перед ее мысленным взором мелькали кадры из «Психо». Ей вдруг показалось, что Казанова снова в ее квартире. Он здесь, в туалете, ведь так? Нет, разумеется, здесь никого нет. Пожалуйста, остановите все это, прекратите, скорее, прямо сейчас. Вернувшись в спальню, Кейт съежилась под одеялом. Ветер грохотал ставнями, завывал в ветвях. Она подумала о смерти. Вспомнила свою мать, Сьюзен, Марджери, Кристин. Всех их уже нет в живых. Кейт Мактирнан натянула одеяло на голову. Она чувствовала себя маленькой девочкой, боящейся населяющих темноту чудищ. Ничего, она как-нибудь справится. Вся беда в том, что стоило только ей закрыть глаза, она видела Казанову, его жуткие маски. Где-то в глубине души свербила страшная мысль, он опять придет за ней, ведь так? В 7 утра зазвонил телефон. — Кейт, я был у него дома, — сказал Алекс. Глава 79. Около 10 часов вечера, когда мы вернулись из Калифорнии, я поехал в Хоуп-Вэлли, пригород Даррема. Я отправился один, чтобы повидать Казанову. Детектив доктор Кросс снова в седле. На мой взгляд, в деле имелись 3 существенные зацепки. Направляясь к Казанове, я ломал себе голову над ними. Во-первых, факт, что оба совершают идеальные преступления. Во-вторых, двойники. Взаимная зависимость Казанова и джентльмена. И, в-третьих, тайна исчезающего дома. Какой-то из этих обрывков информации, а может и все 3, сразу обязательно должны помочь раскрытию дела. Вероятно, что-нибудь произойдет в Хоуп-Вэлли. Я очень надеялся. Я медленно ехал по старому шоссе, ведущему в Чапелл-Хилл, до тех пор, пока не достиг строгих ворот из белого кирпича, въезда в фешенебельный район Хоуп-Вэлли. У меня возникло ощущение, что не следует вторгаться за ворота. Может, я стану первым чернокожим человеком не в рабочей одежде, въезжающим в них. Я понимал, что рискую, но мне было необходимо увидеть, где живет доктор Уигзакс. Посмотреть, как он живет, лучше его узнать и сделать это быстрее. Улицы в Хоуп-Вэлли извилистые и запутанные. У той, на которую я свернул, не было ни тротуаров, ни канав по бокам. Дорога петляла, шла то вверх, то вниз, и у меня возникло ощущение, будто я двигаюсь по замкнутому кругу. Вокруг стояли старинные особняки в стиле южной готики, огромные и мрачные. Это гнетущее впечатление еще больше усиливалось сознанием того, что где-то поблизости расположился убийца. Доктор Уигзакс проживал в массивном доме из красного кирпича, взгромоздившемся на вершине холма. Выкрашенные белой краской ставни гармонировали со светлыми водосточными трубами. В целом дом выглядел чересчур роскошным для профессора университета, даже такого престижного, как университет Дьюка, недаром прозванного Гарвардом Юга. Темные окна блестели, словно влажные грифельные доски. Единственным светлым пятном был одинокий бронзовый светильник, раскачивающийся над крыльцом. Я уже выяснил, что у Уигзакса есть жена и 2 детей. Жена работает медсестрой в больнице университета Дьюка. ФБР ее проверила. Безупречная репутация, отличные отзывы. Дочери Фэй Энн 7 лет, сыну Натану 10. Я догадывался, что ФБР, скорее всего, сейчас следит за тем, как я подъезжаю к дому Закса, но мне было все равно. Интересно, дежурит ли здесь Кайл Крэг? Он принимал очень близко к сердцу это жуткое дело, почти так же, как я. Я внимательно осмотрел дом и ухоженную лужайку. Безукоризненный порядок, довольно красиво. Я успел на личном опыте узнать, что чудовища в человеческом обличье обитают где угодно. Самые умные из них предпочитают обыкновенные дома, каких полно по всей Америке. Именно такой особняк и находился передо мной. В наше время маньяков можно встретить практически всюду. Штаты захлестнула эпидемия, выбивающаяся из-под контроля. Мы можем гордиться тем, что именно в нашей стране живет 75% охотников за людьми. Почти все остальные обитают в Европе, преимущественно в Англии, Германии и Франции. Серийные убийцы меняют лицо современной криминалистики в каждом американском городе. Я изучил особняк снаружи. В юго-восточной части располагалась так называемая флоридская комната. Небольшой внутренний дворик размером с просторную гостиную. Лужайка покрыта ровным подстриженным ковром зелени. Ни мха, ни сорняков. Вымощенная плитами дорожка идеально выровнена, между плитами не пробивалось ни травинки. Плиты цветом и размерами соответствовали кирпичам, из которых сложен дом. Все идеально. Продумано и ухожено. Я сидел в машине, чувствуя, как от напряжения раскалывается голова. Двигатель я не заглушил на тот случай, если Закс неожиданно вернется домой. Я знал, что мне нужно сделать. Это я обдумывал последние несколько часов. Проникнуть в дом. Интересно, попытается ли ФБР остановить меня? Впрочем, вряд ли. Очевидно, бюро, наоборот, хочет, чтобы я проник в дом и осмотрел его. Нам известно о докторе Уике Заксе немного. Я до сих пор не был официально задействован в охоте на Казанову, так что мне позволялось то, что запрещалось другим. Я оставался вольным стрелком. Такими были условия моей сделки с Кайлом Крэгом. Где-то здесь находится липучка. По крайней мере, я молил Бога, чтобы она была еще жива. Надеялся, что все пропавшие без вести женщины живы. Гарем маньяка, его одолиски, коллекция красивых женщин. Выключив двигатель, я набрал полную грудь воздуха и вышел из машины. Пригнувшись, быстро пересек лужайку. Возле дома росли подстриженные кусты самшита и азалий. У крыльца лежал красный детский велосипед с серебристыми ленточками на руле. «Замечательно!» — думал я, пробираясь вдоль стены. «Чересчур замечательно!» Велосипед ребенка Казановы, его особняк в престижном районе, фальшивая безупречная жизнь, идеальный маскарад, отвратительная шутка, которую сыграл Казанова с нами, презрительно поднятый средний палец, обращенный ко всему миру. Я осторожно обошел внутренний дворик, мощенный белыми плитками и обнесенный стеной из того же кирпича, из которого был сложен дом. Кое-где на красных стенах я заметил ползущий плющ. Может, Казанова все же не идеален? Я приблизился к флоридской комнате. Назад дороги нет. Мне приходилось по долгу службы проникать в запертые помещения. Конечно, этого делать нельзя, но так проще. Нажав плечом на хлипкий косяк, я открыл дверь и шагнул внутрь. Ничего. Ни звука. Едва ли Уик Закс оборудовал свой дом охранной сигнализацией. Сомневаюсь, что он обратился бы в полицию, если бы его дом ограбили. Первым, на что я обратил внимание, был знакомый стойкий запах полировочной пасты для мебели с ароматом лимона. Респектабельность, аккуратность, порядок. Но все это лишь фасад, превосходно сработанная маска. Я попал в гости к чудовищу. Глава 80. Внутри дом был таким же ухоженным и опрятным, как и снаружи. Пожалуй, даже еще более ухоженным. Я очень нервничал. Но это не имело значения, поскольку я привык жить с ощущениями страха и неопределенности. Я осторожно осматривал одну комнату за другой. Все на своих местах. А ведь в доме живут два маленьких ребенка. Странно. Внутреннее убранство дома чем-то напомнило мне квартиру Рудольфа в Лос-Анджелесе. Здесь тоже словно никто по-настоящему и не жил. Кто ты? Подонок, подскажи мне, кто ты такой? Этот дом не настоящий? Знает ли кто-нибудь, каков ты без масок? Джентльмен знает? Кухня выглядела как на фотографии из каталога мебельного магазина. Практически во всех комнатах имелись какие-нибудь антикварные вещицы и прочие красивые мелочи. Небольшой кабинет завален бумагами. Они были разбросаны повсюду, покрывали толстым слоем все поверхности. А ЗАГС считается очень аккуратным, отметил я, размышляя над противоречивыми фактами. Кто он? Я искал что-нибудь особенное, но не знал, где искать. Внизу в подвале я обнаружил массивную дубовую дверь. Она оказалась не заперта. За ней находилась небольшая котельная. Я тщательно осмотрел котельную и в противоположном конце нашел еще одну деревянную дверь, судя по виду, ведущую в чулан, в какое-то подсобное помещение. Вторая дверь была закрыта на засов. Я бесшумно отпер его, гадая, что ждет меня впереди. Какие-нибудь скрытые под землей помещения? Дом ужасов? Подземный ход? Я распахнул дверь. Непроницаемый мрак. Нащупав выключатель, я зажег свет и шагнул в маленькую комнатку, футов 25 на 40. Сердце сильно забилось, колени подогнулись. Мне стало плохо. Здесь не было женщин. Я обнаружил не гарем, а место, где Уик Закс предавался безумным фантазиям. Оно располагалось прямо в доме, в подвале. Обстановкой помещение резко контрастировало с остальным домом. Эту комнату он построил специально для себя. Он ведь любит строить, творить. Потайная комната была обустроена как библиотека. По бокам массивного дубового стола стояли два красных кожаных кресла. Книжные шкафы вдоль стен были от пола до потолка заполнены книгами и журналами. Давление у меня подскочило. Я пытался сохранять спокойствие, но это удавалось мне с огромным трудом. Передо мной предстало собрание порнографии и эротики, самое необычное из всех, что я видел или о чем читал. В библиотеке не менее 1000 томов. Торопливо переходя от стены к стене, от полки к полке, я читал названия. Самые необычные способы занятия сексом у разных народов с красочными иллюстрациями по заказу Нью-Йоркского общества любителей эротики, унижение Анастасии и Перл, путеводитель по гарему, до тех пор, пока она не закричит, девственная плева, медико-юридическое исследование феномена изнасилования. Я пытался собраться с мыслями, сосредоточиться на том, что мне необходимо сделать. Но в первую очередь я силился унять шум в голове. Мне хотелось оставить Уику Заксу какой-нибудь знак, свидетельствующий о том, что я здесь побывал. Мне известно о его грязном тайнике, и у него больше нет от нас секретов. Мечтал заставить его испытать стресс, страх, вот уже столько времени терзавший всех нас. Жаждал причинить боль доктору Уику Заксу. Я ненавидел его всеми фибрами своей души. На столе лежала рекламная брошюра поставщика эротических изданий. Николас Дж. Соберхаген, 1115, бульвар Виктория, Стейтен-Айленд, штат Нью-Йорк. Я быстро записал адрес. Захотелось сделать больно и Николасу Соберхагену. ЗАГС или кто-нибудь другой отметил несколько книг, предлагаемых в брошюре. Я пролистал ее, настороженно прислушиваясь, не донесется ли с улицы шум подъезжающей машины. Времени у меня почти не оставалось. «Особый орден Святой Терезы, не пропустите!» Репринтное переиздание очень редкой книги, вышедшей в 80-е годы прошлого века. В книге приводятся воспоминания о правильном применении роск в женском монастыре в Испании недалеко от Мадрида. «Хозяйка любви», живописные сексуальные похождения танцовщицы в Берлине, рассказы об извращенцах, с которыми она общалась, предназначается всем серьезным коллекционерам. «Высвобождение» — первый роман, основанный на реальной и воображаемой жизни французского серийного убийцы Жиля Дере. Я окинул взглядом ряды деревянных полок над письменным столом. Долго ли я смогу испытывать судьбу, оставаясь в доме? Уже поздно. Закс и его семейство вот-вот вернутся. Вдруг я застыл у полки прямо за креслом. У меня защемило сердце. Здесь были книги о Казанове. Я прочел вслух несколько названий. «Воспоминания Казановы». «Казанова. 102 эротические гравюры». «Самые восхитительные ночи любви Казановы». Я подумал о детях, живущих в этом доме, Натане и Фэй Энн, и содрогнулся. В этой комнате их отец предавался жутким бредовым фантазиям. Возбужденный грязным чтивом, коллекцией похабной эротики, он размышлял, как воплотить свои фантазии в жизнь. Я буквально ощущал присутствие Закса в помещении, начинал узнавать его. Возможно ли, что он держит пленных женщин где-нибудь неподалеку, в городе, где никому не придет в голову их искать? Вероятно, поэтому нам так и не удалось обнаружить дом ужасов. Неужели он находится прямо здесь, в респектабельном пригороде Дарема? Может, Наоми совсем близко? Она ждет, когда ее найдут? Чем дольше она пробудет в плену у маньяка, тем опаснее станет ее положение. Я вслушался в тишину. Может, на мгновение включился электроприбор, подул ветер, или у меня в голове зашумело. Мне пора убираться отсюда. Быстро поднявшись наверх, я пробежал через внутренний дворик. Меня так и подмывало нарисовать крест на рекламной брошюре, оставить свидетельство своего пребывания в тайном логове ЗАГСа. Я сдержал этот порыв. Казанова знает, кто я такой. Он связался со мной, как только я приехал в Дарем. Но теперь мне тоже известно, кто он. В отель я вернулся уже за полночь, измученный и опустошенный. В крови бешено бурлил адреналин. Не успел я войти в номер, как зазвонил телефон. Мерзкий, настойчивый, звонок требовал, чтобы я снял трубку. Черт побери, кто это, бросил я. Я был на грани помешательства. Мне хотелось выбежать на улицу прямо сейчас, ночью, и броситься на поиски Наоми. Хотелось схватить доктора Уика Закса за грудки и вытрясти из него всю правду, чего бы это ни стоило. — Да, я слушаю. Кто это? — крикнул я в трубку. — Это был Кайл Крэг. — Ну? — произнес он. — Что ты обнаружил?